где солнце лик не стал лунной, а день порой ночной. В подгорных рубежах и в золотых лесах героев помнят тех времен и злато их имен. Но силы тьмы копят зло, их время еще не пришло, и колыхнется весь мир, кровавый получится пир. Черная сила колец владеет одним из сердец, тьма ему воздвигла трон. Возьми меня с собой, я верным был слугой. В душе я чувствую беду, и я с тобой пойду. Пусть мне неведом путь, об этом позабудь. Я слышу, ветер нам поет, и за собой.